Таким образом, задание Ватикана было выполнено, католическая церковь восточного обряда в Баварии была создана. Плату папа Карло брал со своих жильцов почти символическую – 200 марок, а если и таких денег у жильца не оказывалось, то не брал с него вовсе ничего и даже сам порой подкармливал. Конечно, неофиты и прозелиты в большинстве своем у него были липовые, они придерживались своей веры и чередовали отбывание службы в церкви папа Карло с добровольным хождением в свои храмы, католические и православные, раздельно. Но нашлась пара другая искренне обратившихся, всерьез утверждавших, что они на практике осуществляют долгожданное воссоединение церквей сестер православной и католической. В их числе оказался даже православный священник, ученик знаменитого отца Александра Мене, некто отец Марк, начавший понемногу замещать отца Карла на мессах. Составился даже клир, спевший по нотам православные песнопения и неплохо певший. А руководил хором профессиональный оперный певец без сцены, но с отличным консерваторским образованием, украинец Фома Цвет. В общем, Ватикан был доволен. Папа Карло делал карьеру, а неофиты с прозелитами были счастливы, что нашли в Мюнхене тихое и недорогое пристанище, ковчег, непотопляемый среди эмигрантских бурь. Вот к этому ковчегу и направилась Апраксина уже под вечер этой насыщенной событиями пятницы. Поскольку Ташенька и Фома Цвет жили вместе, она решила для начала атаковать певца, надеясь, что он окажется существом более простодушным и доверчивым, чем художница-миниатюристка и большая сплетница Натали Сорокина. По дороге Апраксина заехала в цветочный магазин и разорилась на пышный букет роз. Раз уж она шла в гости к оперному певцу без приглашения, выход был один — войти в дом горячей поклонницы его таланта. Снаружи ковчег производил не менее благопристойное впечатление, чем соседние особняки. Высокие амперные окна на первом этаже фасада, над ними блюстрада балкона при апартаментах папы Карла и его большие окна, гораздо более скромный третий этаж и небольшой изящный мезонин под крышей. Позади дома располагался небольшой, но ухоженный трудами постояльцев декоративный садик, куда ступенями спускалась полукруглая веранда. Войдя через незапертую калитку, Апраксина прошла вдоль забора по дорожке, окаймленной цветущими примулами, и мимоходом отметила длинный ряд молодых ростков папоротника, закрученных наподобие епископских посохов. Входная дверь была распахнута настежь, и в глубине вестибюля Апраксина увидела высокую двустворчатую дверь из темного резного дуба с большими позолоченными православными крестами на створках, вход в католическую церковь восточного обряда. Налево сверкали воском широкие светлые ступени парадной лестницы, что вела в апартаменты папы Карла. Апраксина огляделась, размышляя, где может скрываться дверь на верхние этажи. И тут послышался топот и скрип ступеней, за скромной узкой дверью, похожей на чуланную. Она решила, что лестница находится там. Так и оказалось. Поднимаясь, она разминулась с лохматым молодым человеком, спускавшимся по лестнице с гитарным футляром за плечом. «Грюсгот!» — приветствовал он Апраксину по-баварски с ужасающим русским акцентом. «Вы не подскажете, где живет певец Фома Цвет?» «На самом верху, в мансарде». Она миновала глухой второй этаж, на третьем ее обдало густым капустным запахом, поднялась еще на один пролет и оказалась в довольно длинном коридоре с шестью дверями, по три на каждой стороне. За одной из них находится Ташенька Сорокина и ее друг. Но как узнать, за которой? Возле дверей не было ни надписей, ни звонков, а стучать во все двери подряд графиня совсем не улыбалась. Но все ее сомнения исчезли, когда из-за ближайшей двери слева раздалось отчаянное пение «Куртизаны, исчадие порока». За дверью справа испуганно звякнула посуда, и старушечий голос жалобно пролепетал «Свят, свят, свят!» Опять загласил оглашенный «Прости, Господи!» Апраксина поняла, куда ей надо, и постучала в поющую дверь. Ей, конечно, никто не ответил, потому что пел Фома Цвет действительно чрезвычайно громко. Тогда графиня осторожно приоткрыла дверь, просунула в щель руку с букетом роз и помахала ими. Ария оборвалась. «Ой, «Что это там такое, Ташенька?»